Аринель, Тейфал и Саманта, они еще слишком молоды. Это не упрек, это констатация факта. Молодость не склонна к углубленному изучению. Для начала потому, что опыта нет. Те связи, которые очевидны разумному старше, молодым просто не видны. Они про них банально не знают еще. И, к счастью, о многом они и не узнают. Например, о том, что нельзя вот так, в открытую выдавать свои идеи. Вчера Саманта Тейфал, как только прибыла, сразу в бой кинулась. Вот, даже старика сбила с режима своим напором. А раньше, например, был такой персонаж, как придворный магистр Сибиус. Ты ему идею, а он уже думает, как тебя от нее отодвинуть, так он и стал типа магистром. А под ним еще целый выводок Сибиусит. И проще отойти, чем с ними конфликтовать. Иначе, ты, глава академии, вдруг начинаешь резко не устраивать учеников, у которых богатые и влиятельные родители. А глава факультета Дуктус, это выживший из ума больной старик. Академия же в общем, это место, где учатся благородные люди. Именно люди. Так-так, раздался строгий женский голос. Магистр, который замер у окна, погрузившись в воспоминания, повернулся к двери. Учитель, укоризненно произнесла Сабрина, вошедшая в комнату. Я думала, что вы-то уже сами способны себя контролировать. Я правильно поняла, вы тут всю ночь провели, все такая же, строго заботливая, усмехнулся про себя Терье. Ну, мне нечего сказать в свое оправдание, вздохнул магистр. Виноват, готов понести, искупить и следовать. Сабрина в ответ только головой покачала. Вы же сами вчера отправили Саманту, хмуро произнесла женщина. А сами такое творите. Полностью с тобой согласен, покаялся магистр. И обещайте, что такое больше не повторится, сощурилась Сабрина. Ронар отвел взгляд. Женщина на это тяжело вздохнула. Сейчас мы идем к целителям, постановила Сабрина. А потом вы идете к себе. Если вас, конечно, в куратории не оставит. И нет, учитель, я с вами пойду. Терье, который хотел возразить, нахмурился. Да я себя сносно чувствую, Сабрина, примирительно произнес магистр. О, я уже это слышала, еще в Артезиусе, отрезала глава. Поэтому я вам не верю, ни вам, ни Мелиал. Когда они выходили из здания, то сразу у входа пришлось обходить телеги. Лагерь Академии сворачивался. Новики, которых тут летом гоняли, уже находятся в Артезиусе и поступили на первый курс. Причем, по новой программе, всех первокурсников, одаренных и нет, прогонит за первый год по общей программе. По новой концепции, разумный, закончивший первый курс Академии, должен иметь определенный набор знаний и навыков. Что касается марки Тейфал, то те неодаренные ученики, которые уже проучились год в Академии, остались здесь. Потому что здания, теперь капитальные, а не временные, для гвардейского корпуса уже построены. Так что лагерь Академии переезжал не в Артезиус, а в эти самые корпуса. И да, гвардейского корпуса в основной части Академии не будет. Филиал Академии в марке Тейфал будет располагаться выше по течению реки, между замком и деревней. Да, соглашусь, произнес магистр Терье, продолжая недавнюю беседу о будущем Академии. Я, будучи еще главой Дуктус, отмечал, что Академия стала тесной и неудобной по местоположению. Наличие портала сильно упрощает коммуникации. Раньше Академия находилась там, где было больше учеников, заметила Сабрина, то есть рядом с аристократами. Сад Аварата не имел выбора, заметил Терье. Ему было нужно безопасное место для одаренных. Замок Исан находился на хорошем месте, в энергетическом плане. А со столицей все было тогда еще непонятно. Помнится, мы говорили с Дарреной Минамис. А она в свою очередь говорила со Стефанией Кафус. А та слышала от отца, что он лелеял мечту поставить в Академии портал. Сатат Элисов Фусаваратан, первый глава Академии, 23 год ДНД, 67 ГНД. Вермилион Невалисанвару Саваратан, глава Академии 67 ГНД, 144 ГНД, Стефания Аваратан Анферускафус, дочь Сата Аваратана, глава Академии 144 ГНД, 207 ГНД, Рардис Церпсаль Есирус, глава Академии 207 ГНД, 265 ГНД, ставленник Сирусов, Дарана Брагис Анфереминамис, глава Академии 265 ГНД, 304 ГНД, Мелиал Антеитей Фалкайрос, Аффус Аваратан, глава Академии 304 ГНД, 397 ГНД, Сабрина Итас Сантисейтис, Вилакрус, глава Академии 397 ГНД, 418 ГНД, а в результате там поставили Мелорн, чуть усмехнулась Сабрина. Кстати, «Ты знаешь, что история с ним несколько нехорошая», — произнес магистр. По слухам, на этом настоял Тирон Ассин, таким образом, сделав заложника. «Ну, мы сами стали свидетелями, как делается история», — произнесла глава. «Возможно, Тирон Ассин имел для этого причины. Может, Атриолли была заложником, но тогда очень ценным, раз озаботились купол над ней сделать. Я все же думаю, это ну, пытались Тирона измазать», — заметил магистр. «Известно, что он сам происходил из Эла. Мне кажется, что он, наоборот, показал заботу. Чтобы, значит, Драу не переживали за свой Мелорн. То, что Атриолли оказалась именно около замка Исан, это точно случайность. Я это лично выяснял через Ириану, а потом один юный Ларин, произнесла Сабрина, оказался рядом с Мелорном именно в тот момент, когда Атриоль пытались уничтожить. А теперь вы, учитель, находитесь здесь и ломаете голову над его системой счета. Она недолго будет его, усмехнулся магистр. Сабрина посмотрела на него с некоторым удивлением. Аронар, смотря вдаль, продолжал улыбаться. Они еще молодые, добавил мужчина. Они еще себе придумают, чем свои имена вписать. Неожиданно, недоверчиво произнесла Сабрина. Они шли по дорожке, вдоль которой раньше стояли палатки. Кое-где здесь из земли торчали колышки, валялся какой-то мелкий мусор. Ну, Сабрина, насмешливо произнес Тирье. Конечно, Аринелли и Саманта безусловно сделали прорыв. Но дальше-то дело за нами. Неужели мы все на молодежь сбросим? А, вот вы в каком смысле, облегченно и несколько натужно рассмеялась глава. Кстати, а ты что, тут останешься? Хитро сощурился магистр. Учитель, вы прекрасно знаете, что я, мягко говоря, не рвалась, ответила Сабрина. И да, Рика уже назначена официально. Тут женщина нахмурилась. И только я обрадовалась, как приходит приказ, что я являюсь теперь директором, с досадой произнесла Сабрина. То есть начальником над главой академии, а в перспективе, над всеми учебными заведениями подобного уровня. Хе-хе, узнаю хватку Ассинов, ехидно заметил Тирье. Мы с отцом Хагера на стене стояли. Всегда он выкручивал так, что все вокруг оказывались ему в долгу. Смотрю, сынок этого папа не перенялся всей тщательностью. Они подошли к границе бывшего лагеря. Им навстречу прокатились две телеги с легионерским имуществом. Девятый легион тоже переезжал в одну из четырех полевых крепостей. Герцог Тейфал решил пока воспроизвести систему обороны стен, то есть несколько крепостей, которые вынесены вперед по такой системе, что могут обстреливать врагов друг друга и при этом можно отойти, если дело примет совсем скверный оборот. Одна такая крепость, по сути, земляной вал вокруг лагеря, с частоколом поверху, уже была готова. Там даже возвели строения, такие же временные, из досок, как в лагере Академии. Но в преддверии сезона дождей лучше все-таки иметь твердую крышу над головой. Дождь здесь может и десятину поливать. Лагерь легиона еще только начинал сворачивание. Большая палатка куратории стояла на том же месте. «Скажи мне вот что, Сабрин», — произнес Тирье, — «ты эту девочку, Саманту, вы что, смелял, ее готовите себе на замену? Ну, это сейчас уже не настолько актуально», — ответила глава, директор уже, скорее, вы же сами видели. Саманта склонна к научной деятельности, в то же время, уже имеет серьезный боевой опыт, да и, честно говоря, она и сама неплохо подготовится, но да, я и Мелиал, скажем так, показываем на нюансы, вот, кивнул мужчина, а в его тоне прозвучало удовлетворение, кадры надо готовить именно с таких лет, системный подход, чтобы потом боевика не вытаскивать в спешке из Доминума, да уж, поморщилась Сабрина, вспомнив свой опыт. По пути Саманта сама наберет себе команду, продолжал магистр, и потом будет готовить уже себе замену также. Хорошо, уходить, когда знаешь, что после тебя все повиснет и это в лучшем случае. Эллиус, как мне кажется, все-таки справился, заметила Сабрина. Не тебе рассказывать, чего стоило протащить его кандидатуру, вздохнул Тирье. Да, Сибиус очень хотел хотя бы это место, нахмурилась женщина. Они дошли до куратории. Учитель, надеюсь, мне потом не нужно будет проверять, слушались ли вы целителей, сурово сдвинув брови, спросила Сабрина. Госпожа директор, усмехнулся магистр, обещаю, все будет в порядке. Учтите, если что, мне все доложат, с угрозой произнесла женщина. Эйла, Эйлороден. Проснувшись, Эвен несколько мгновений недоуменно смотрела перед собой, потому что пробуждение состоялось не дома. Она видела сейчас стол, на нем исписанные листки. Эви поспешно вытерла слюну. Надо же, в таком виде. Это Вен вспомнила, где вчера отрубилась. Она в доме Вайлери Трифл, а оказалась здесь потому, что вчера решила Ринеля попытать, на тему того, что он знает про Мелорны, такого, чего не знает она. И оказалось, что много чего, вздохнула девушка. А спала она на диванчике в гостиной, и вчера ей это показалось совершенно естественным. Почему-то, а теперь было, немного неловко. Сев, Эвен поспешно пригладила волосы, они всегда у нее со сна торчком. Доброе, Эвен заметила, что в гостиной, около выхода, сидит та странная рекуриар. Голос был хриплый, словно Эви вчера весь день орала. Кинара посмотрела на эльфийку, кивнула в ответ. «Ох ты, уже поздновато», — отметила Эвен освещенность за окном. «Ну, не мудрено, что она столько проспала. Вчера они угомонились очень поздно, и это еще даже самих Меллорнов толком не коснулись. Аринель лишь сравнивал обстоятельства запечатления. Почему это оформлено именно так? Зачем все эти декорации? Например, мое запечатление. От Иоль производила проверку уровня энергии и структуры энергоскелета. Для этого, как она говорит, производилась генерация сигнала на определенной частоте. А, кстати, ты знаешь, что орки гораздо легче, чем люди, переносят давление полога. И по идее, вы должны были именно с ними плотнее сотрудничать. Но это лишь на первый взгляд. А если рассуждать со стороны схожести, именно люди ближе всего к Эларинам по восприятию энергии Меллорнов. Собственно, я этому подтверждение. И все в таком духе. Эвен так не погружалась в размышления со времен учебы в академии. Собственно, она стала делать записи именно по ученической привычке. Ей так проще воспринимать большой объем информации. Эвен покосилась в сторону второй комнаты, спальни. Там забубнили, значит, тоже проснулись. И по идее, ей бы сейчас уйти. Ой, да Тайфалу, похоже, до пня все эти приличия и этикеты. Поэтому Эви, без смущения, углубилась во вчерашние записи. Она, конечно, не конспектировала полностью, а делала этакие ключи. Слова, от которых память отталкивалась, вспоминая подробности. Ну и да, стесняться уже немного поздно, после того, как они друг другу описали, что происходило во время становления хранителем. Но, Тейфл, конечно, отмороженный, хотя ты и сама, с другой стороны, это важно. Надо же разобраться, понять. Аринель правильно сказал, что у одаренных ощущения, это не только телесное, физическое воздействие, это еще и работа энергии. Меллорны, выходит, могут подать такой сигнал, например, под пологом, и все, кто под ним, включая и людей, будут испытывать желание совершить сайтие. Эви, ты не на мораль смотри, что такое Меллорн, точнее, что они должны делать, например, я полагаю, осуществлять поддержку популяции ларинов. А теперь зайдем с другой стороны, ограничение рождаемости, как вы, ларины, которые испытывают такие же с этим проблемы, как и люди, тупо не вымерли еще. Вы же, если исходить из знания истории, были в изоляции. А во, Ари, раздался голос. Нам ожидать увеличения семьи, Саита. С этой женщиной Вен уже наобщалась. Дама на язык острая. Саита, посмотри на стол, ироничный голос Тейфала. Ничего знакомого не видишь? Что-то ты, муж мой, стал слишком толстокожим, посетовала Айфолин. Это неинтересно, Эвен. Госпожа Айфолин, равнодушно откликнулась Эви, продолжая читать записи. Саита цыкнула с досадой. «Ладно, я на процедуры», — произнесла женщина. «Скучные вы. Вот была бы Юлиса. Мы, современные хранители, знаем больше, чем предыдущие. Просто потому, что прежние тоже кое-что замечали и нам эти знания передали. Но вот, мы с тобой только лишь с запечатлением начали разбираться, а подняли целый пласт. Ты в процессе запечатления по книжным образом путешествовала, я по воспоминаниям. Давай посмотрим вглубь. По сути, это воздействие энергии на мозг, которое вызвало те галлюцинации, то есть оформление энергетического воздействия. Понятно, что мозг не может адекватно обработать, по всей видимости, запрос от Меллорна на соединение, и выдает то, что может понять, подтягивая ассоциации из памяти. А еще есть такие моменты. Например, почему тот постамент, на котором стоял Атейоль в Академии, не просто похож на места для Меллорнов здесь, а тупо одинаковый. Место, где проводит инициацию одаренных. Тот железный алтарь. Сама методика инициации. Почему алтарь и место для Меллорна соединены проводником? Я вот спросил Шинфаруса, откуда взяли методику инициации, а он мне ответил, что она пришла из древности. Из какой древности? Когда империи тут не было, Методика инициации была подробно описана Сатаваратаном. И надо же, какое совпадение, именно он и основал Академию, причем именно в том месте, где был алтарь и место для Меллорна. И при этом есть знание, что до того одаренных инициировали по-другому и с гораздо худшими результатами. Еще совпадение, Атейоль переместилась на то место, и она мне не может ответить, почему именно туда. Еще вопросы, как Сатаваратан пробил возведение купола, у нас сейчас такой строит, и я вижу, что это очень непростое сооружение. Где в то время в империи взяли столько коммонита? Только-только война с доквитерами отгремела, ППД потеряли. Больше некуда было коммонит девать, или эти пластины уже были в наличии, или не пластины, а сразу купол имелся. Почему Сатаваратан поддержал Донарию Эридис? Не потому ли, что та обещала не трогать одаренных, а может даже и помогать? Странным образом основание Академии совпадает с началом новой династии. Казалось бы, при чем тут Академия и Хранители? А связь есть, это я. Я был запечатлен именно там, с помощью того железного алтаря. А еще знаешь, какой есть нюанс? Саманта тоже видела галлюцинации. И если исходить из того, что это обработка запроса на присоединение к сети, то дело не в Анте, а в том алтаре. И меня очень интересует, какое изначально он имел предназначение. Что идти надо? Спросила Вен, когда Ринель сел в кресло напротив. Завтрак, насмешливо заметил парень. Давай, убирай бумаги. Может потом, а? Нетерпеливо произнесла Эви. У нас еще будет уйма времени, иронично произнес Ари. Пока до Кристейра будем добираться. Позже. Храм и Матейоль. Интерфейс Карвейоля выглядел, как юный Ларин. И, кстати, не такой четкий, как у Меллорнов единения. С Атейоль вообще сравнивать нельзя. Та над интерфейсом так поработала, что можно с реальным разумным спутать. Еще раз приветствую, Карвейоль, произнес Ринель. Теперь ты в сети? Да, Ирин, ответил Меллорн. Мелодичным, высоким мальчишеским голосом. Но иногда в звук голоса проникали какие-то диссонирующие нотки, прерывания. Наверное, потому, что звук Меллорны тоже щитами делают, а у Карвейоля имеются неисправные излучатели. Аринель сейчас спросил про сеть, интересуясь, знает ли Меллорн про историю. Если он в сети, то ничего рассказывать уже не надо. А вы и Матейоль, произнес Ари, получили данные по тому, что тогда происходило. Данные получены, Ирин, ответил и Матейоль. Была произведена корректировка условия исполнения последовательности САД. Эти данные, Аринель, заговорила уже Атейоль, не несут важности для разумных, и мало важности для тебя. Почему? Спросил парень. Он вчера и дал задание Атейоль, когда будут получены данные, проанализировать их. В конце концов, земные компьютеры создавались, чтобы упростить работу с информацией. Сети Лауэлли и Мэри активировались после активации Матейоль, ответила Меллорн. И хоть и Матейоль сеть при активации не поднял, так как остальные юниты еще не активировались, время он стал отсчитывать. А когда Меллорны оказываются в сети, то происходит автоматическое обновление временных меток. Причем берется та, файл, которая имеет больший размер. А, понял, кивнула Ринель. Чем больше файл, тем раньше запущен. Термин файл на имперском звучит иначе, скорее, как коробка, емкость. Верно, Ари, ответила Атейоль. И когда, исходя из времени и Матейоль, запустились те сети? Поинтересовался Аринель. Через 12 дней после активации Матейоль, ответила Атейоль. А отключение Карвейоль произошло через 306 дней. Ага, понятно, с досадой произнес Ари. Фактически, запустили последовательности почти сразу их матки смели. Так, а почему не сразу? Когда ты появилась в марке, матка быстро отреагировала. И, кстати, а где они взяли энергию для активации? Сеть общая, Ирин, ответила и Матейоль. А мой первый хранитель Турваэль Севильяр заменил кристалл коммонита. Позволь уточнить, произнес Ари. Получается, те сети использовали общую энергию, и тебе именно поэтому пришлось снова отключиться? Утверждение корректно, Ирин, ответила и Матейоль. А последовательность полог, получается, тоже ими исполнялась? Спросила Ринель. А потом кончилась энергия, все верно, последовательность САД имеет высший приоритет исполнения, произнес Карвейоль. А Ринель посмотрел на интерфейс этого Меллорна. Еще уточнение, произнес он. Карвейоль, когда стала исполняться последовательность САД, и Ларины, которые рядом с вами жили, что они делали? Все юниты, доступные для управления, задействуются для обеспечения выполнения последовательности САД, четко ответил Карвейоль. Аринель нахмурился, подумал. Всем юнитам, твердо произнес Ари. Данные из сети Илауэль запрещены, как это к выводу. Эвен, он посмотрел на эльфийку. Надеюсь, ты тоже это понимаешь? Да, конечно, серьезно ответила та. Вывод этих данных возможен только после моего личного разрешения, добавила Ринель. Настройки установлены, Ирин, ответила им Атейоль. Настройки установлены, эхом повторила Атейоль. Арижи вздохнул. Вот мы и узнали, негромко произнес он. Куда делись Иларина и Лауэль? Да, с мрачным лицом кивнула Эвен. Карвейоль, в твоей сети не было юнитов с пробойником? Спросил еще Аринель. Нет, Ирин, ответил Меллорн. Аринель же походил в треугольнике между Меллорнами, смотря в пол и размышляя. Атейоль, что-то еще есть интересное? Спросил Ари. Есть данные о сети Мэрия, ответила Атейоль. Юнит 356. На момент отключения Карвейоля находился в сети. Но, исходя из данных единения, рядом именно с местоположением данного юнита и находилась матка, позже уничтоженная Карионусом Вестфолином. Да, жаль, вздохнула Ринель. Ирин, запрос, заговорил Карвейоль. Фиксирую расхождение вашей сигнатуры с сигнатурой Иларинов. Потому что я Иларин лишь наполовину, Карвейоль, ответила Ринель. Атейоль, вы что, не передали данные про Империю? Данные переданы, Аринель, ответила Атейоль. Тогда интересно, произнес Ари, зачем был сделан этот запрос? Карвейоль. Ирин, заговорила им Атейоль. Меллорны единения вносили изменения в настройки профилей, касающихся взаимодействия с людьми. Изменения в профиль могут вноситься только с разрешения декодера, которого у Карвейоля нет, задумчиво произнес Ринель. Кстати, Карвейоль, а у тебя и других Меллорнов и Лауэль, и Мэри, были хранители? Согласно данным, юниты, находившиеся в зоне доступа, не имели необходимых характеристик, Ирин, ответил Карвейоль. Запрос на внесение изменений в профиль, Ирин. Изменения разрешаю, Карвейоль, ответила Ринель. Но позже. Сейчас же ответь мне. Ах да, у тебя есть блок анализа атмосферной энергии? Пауза. Интерфейс Карвейоля застыл. Данный блок находится в списке оборудования, Ирин, ответил, наконец, Меллорн. И ты можешь его использовать? Подался вперед Ари. Ответ отрицательный, Ирин, ответил Карвейоль. Для функционирования данного оборудования требуется установка последовательности взаимодействия. Ну, само собой, Ант меня задери, вздохнул на это Ари. Так просто это разрешиться не могло. Так, что, Эвен, в Кристейр нам по-прежнему очень надо. Эви в ответ кивнула, тоже со вздохом, ей также не сильно хотелось ехать в холод. Атейоль, есть что-то еще? Спросил Ари. Та матка, которая находилась около Карвейоля, ответила Меллорн. Удар по ней нанес юнит 333, когда она оказалась непосредственно над ним. Аринель нахмурился, одновременно покачав головой. И вот смотрите, как интересно, произнес он. Единение решает, что нужно взаимодействовать с людьми. В Илауэль умудряются матку повредить. Тут Аризамер. Случайно, значит, оказалась рядом с Академией, пробормотал он. Аринель, произнесла Атейоль, а парень поднял взор. И так замер, как будто что-то на потолке рассматривал. «Ант меня!» – пробормотал он. «Это же было буквально на виду!» Или он посмотрел на интерфейсы Меллорнов, сощурился. «И как это проверить?» – еле слышно произнес он. Ари помотал головой, словно пытался вытрясти пришедшие мысли. «Ладно, это потом!» – произнес он. «Значит, под маткой может находиться Меллорн? Вряд ли он функционален!» – заметила Атейоль. «Там могут быть логические кристаллы!» Спокойно произнес Ари. А они нам очень нужны. Атейоль, запиши это в задачи. Запись произведена, ответила Атейоль. Как удобно, все-таки, когда рядом есть Меллорн, усмехнулся Ари. Запись в блокноте Арины Атейфала Меллорны. Идея следующая, что если тот алтарь в Академии, это то самое устройство переноса сознания разумного на логические кристаллы. Как-то все слишком хорошо сходится. Алтарь соединен проводником с местом, где должен Меллорн стоять. Атейоль переместилась именно туда, типа случайно. А если не случайно, у нее нет данных, как был настроен пробойник. Единение же сообщило, что пробойник был настроен, как сейчас, то есть Вейла. А что если прошел какой-то сбой и Атейоль переместилась туда, откуда перешла Вейлайоль, то есть по тем координатам, которые были последние, на завод, где была произведена, ну, или туда, где производился перенос сознаний разумных. Надо серьезно разобраться с ритуалом инициации, выяснить, откуда он вообще появился, почему стали использовать для этого алтарь, назовем пока его так. Завтра буду пытать мастера Шинфоруса, после Кристейра поеду в Академию, хотя, Юлиса, она имеет доступ к архивам, да, дам ей задание. Просто вытащить все, что касается ритуала инициации из архивов Тейдеяхана. То же самое с Академией. Тут есть глава, и Шинфорусу намекну, чтобы он заинтересовался. Возможно, мы и разгадаем один из секретов Меллорнов. Кстати, надо вообще вокруг Академии побегать. Если в тех местах был завод по производству Меллорнов, должно что-то остаться. Местные могли видеть, но не понимать, что это. Сат Аваратон определенно что-то знал. Не зря он выбрал именно это место под Академию. Возможно, его записи прольют свет. Опять же, он мог передать свои знания, но его просто не поняли. Кстати, а вот рукотворные русла. А что если там действительно стояли плотины, наподобие Халайкалана, и снабжали энергией промышленный узел? Кстати, Дайтарар, это промышленный узел. Ант, это что, мне и туда надо наведаться? Чем больше узнаешь, тем больше проблем. А еще ждет железный замок, матка, даже две матки. В Элауэль же еще одна, которая не перемещается. А, кстати, возле Эйрхайрода еще три. Так что надо ехать в Кристейр и искать кристаллы тамошнего Меллорна. Если размышлять, как-то тот Меллорн управлял юнитами. Возможно, как раз по радио. А это значит, что у него может быть эта проклятая последовательность для работы блока анализа атмосферной энергии. Но есть и плюсы. Доспехи. Когда Иматеоль загрузил на них модуль имперского языка, Хадвар нашел что-то типа меню. Пока они с ним разбираются, но уже нашли способ, как пилоту самому доспех снять. До того его снаружи снимали, той самой кнопкой под грудной пластиной. Ну, и еще отмечу, никто нам не подскажет, что делать дальше. Ни Меллорны, ни знания из прошлого. Нужно просто долбить. Нащупал и копаешь. Халайкалан взять. Именно поездка туда вывела проблему предела. А мне пришла мысль о том, для чего вообще были сделаны Меллорны. В смысле, такие, как Атеоль, единение. Если они этакие помощники для преодоления предела, то их странности объяснимы. А еще появилась Эвиен. Она уже всерьез взялась за изучение хранителей, Меллорнов. Это тоже очень нужно. Как там Юлиса говорила, или это был Ассин, или Мелиал, одному все не утащить, запись позже, на русском. Сейчас Эвиен ушла, а мне пришла мысль, оцифровка сознания. Интересно, а только Эларины такую процедуру могут пройти? Специально записал так, потому что не уверен, что стоит этим делиться. Глава 10. Табула Вестник. Единение – это не мифический и бесплотный разум леса. Пора уже избавляться от предрассудков, которые появились из-за невежества. В новом мире, в новой империи, мы должны оперировать строгими знаниями, а не суевериями. Единение – это объединение Меллорнов и Ларинов. А Меллорн – это не что иное, как осколок прошлой цивилизации. Специальная разумная машина, предназначенная для наблюдения за лесом и в том числе, за тем, как и что там растет и живет. Это безусловно разум, но не загадочный, а вполне понятный. Это образ мышления старца, мудреца, над которым более невластны эмоции, и он может видеть мир таким, какой он есть, без иллюзий. Меллорн может больше, чем человек, Эларин или дварф, но если проводить аналогии, Меллорн – это что-то типа специального одаренного, и они были созданы древними, как помощники, защитники и хранители знаний. К сожалению, как и все мы, Меллорны опылены древней войной. Они уже долго функционируют, живут, поэтому успели поучаствовать в тех сражениях, которые погубили прошлую цивилизацию, и понесли свои потери. Их память была практически уничтожена. Это, как если бы разумный потерял воспоминания после раны головы. Конечно, у них нет головы, в нашем понимании, но есть место, где хранятся общие сведения. К сожалению, во время войны почти все эти места были уничтожены. Они не могут помочь нам с прошлым, но у Меллорнов есть свое предназначение. То, что они неуклонно будут выполнять, это задание, миссия, были поручены им создателями, теми древними, кто понимал, что после войны нужно будет все восстанавливать. И эта миссия – сохранение жизни. И жизнями понимается, не только, как существование Эларинов. Иначе бы единение не стало помогать империи. Меллорны бы не стали частью империи, если бы они не преследовали цель сохранить любые жизни. И да, теперь Меллорны, эти древние разумные машины, являются частью нашего государства, нашего мира. Теперь одной из задач империи стоит сохранение и приумножение мощи единения, как важной части общества. Под их пологом растет пища для империи. Именно из Эла в империю пришел Тампак. Из ферм единения появились болотники. Недавно некоторые разумные в империи пытались выставить людей, как исключительную расу. Айла и Единение, как омерзительных чужих. Нет никаких чужих. Империя – это объединение, в том числе и Мелорнов, и Дворфов, орков. Легионы недавно одержали победы на стенах благодаря расчетам Единения. Если у вас в доме живет необычный разумный, который вместе с вами пашет землю, помогает с детьми, но ест не корни там пока, а стебли, это же не повод его ненавидеть. Этот разумный, как и вы, если придет враг, встанет на стену, рядом с вами, и будет точно так же умирать, вместе с вами. Единение видит в империи способ выполнения своего предназначения. Чем больше разумных, тем лучше. Чем больше порядка, тем больше разумных. Чем сильнее легионы, тем дальше будет простираться сад. Именно так Единение видит жизнь. Бесконечный сад, где живут разумные. Мелорны не делают упор лишь на Эларинах, иначе, повторюсь, они бы они никогда не стали помогать империи. И сейчас настало время, когда империя и Единение полностью объединили свои усилия. И вы это можете ощутить на себе. Именно Мелорны сделали выводы, что существовавшая структура имперского общества пагубна. Именно расчеты Единения стали основой того, что престол стал реформировать систему управления, потому что было ясно показано, что империя в том виде, в котором она была, протянет еще максимум столетия, и что, к сожалению, на плавные реформы уже не осталось времени. Мятеж сирусов, их остервенелая ненависть к Элоединению, это реакция на то, что Мелорны четко рассчитали, что большинство аристократов – лишь бесполезный груз, кандалы на ваших руках, которые пашут землю, те, кто проедает драгоценные ресурсы, создаваемые великим и тяжелым трудом, презирают легионеров, стоящих на стене. Те идеи об исключительности людской расы, они же не про всех людей говорили. Людьми они считали только себя, а все остальные – это бессловесная скотина. Просто, например, вот этих кут нужно прямо сейчас зарезать, а некоторых оставить на потом. Когда они говорили, что должны править люди, они подразумевали, что править должны именно они. Им было плевать, что половина еды выращивается в Эйла. Им было все равно, что будет с легионами на стенах. Их интересовала только их, сиюминутная власть. Возможность делать, что захотят левой пяткой. А Единение было препятствием на этом омерзительном пути воплощения личных извращений. Все, что было сказано мятежниками про Мелорнов, Эларинов, Эйла в общем, это чудовищная ложь. Всего один момент все опровергает. Сейчас была создана специальная лечебница, где целители при помощи Мелорнов Единения уже могут восстанавливать потерянные конечности, исцелять самых тяжелых больных. И прямо сейчас производится эксперимент по излечению бесплодия. Жизнь, как можно больше жизни. Помните, какое предназначение у Единения. Империя превыше всего в понимании Мелорнов, это жизнь превыше всего. Поэтому Единение считает себя частью Империи, частью той системы, которая делает жизнь. Поэтому империя, это мы, это и про них тоже. Камин Анталин, 36 день осени 418 ГНД, Марка Тейфал, 38 день осени, провинция Айтарис, озеро Рейнари, Колесник Квитейр, город, восходящий на гору, к замку, уменьшался за кормой колесника. Аринель специально стоял здесь, за надстройкой, за ветром, потому что было, внимание, холодно. Это в Марке лишь дожди начались, а тут уже снег выпал, и колесник оставлял в кильватерном следе обломки льдин, пока еще прозрачных. «О, ты что тут стоишь?» На корму вышла Вентильвани, в длинном толстом плаще, с высоким воротником. Аринель же был в чем-то типа стеганого камзола, а предпочел бы обычную фуфайку, а еще лучше тулуп часового. Ветерок иногда набегал слишком свежий. «Ну, я, типа, в расстройстве», усмехнулся парень, повернув голову. «Любимая девушка предпочла моему обществу какие-то скучные цифры». Эвен сделала удивленное лицо и зашла в уборную. Двери в санитарные помещения тут на корме находились. Аринель же предался ностальгии под приглушенные мерные шлепки лопастей и грибных колес. Что-то вспомнилось то время, когда они ехали в Кристейр маток убивать. Тогда было потеплее, и путь как-то не сильно в памяти осел. Плыли, плыли и приплыли к морю. Вот там было весело. Да, те сутки по морю запомнили все, почти. Стукнула дверь, Эвен подошла, встала рядом, облокотилась на перила. «Что они там такое делают?» – спросила она. «Что Саманта даже с тобой ехать не захотела?» «Спроси, что попроще», – поморщился Ари. «Я только понял, что они считают мой генератор, Какое-то изобретение Инфериенти что-то еще про щит говорила. Это Тронар Тирье, на редкость неприятный тип. Магистр Тирье, удивилась Эвиен. По-моему, он вполне нормальный, с причудами, так у кого их нет. Да, Ирин, раздался вой трубы с носа колесника. Через некоторое время донесся ответ. Я же сказал, неприятный, с притворной хмуростью заявила Ринель. Только я могу Саманту так увлекать, остальным не положено. А-а-а. Так это ревность, усмехнулась Иларинны. Теперь понятно. Ну и ладно, ну и пусть, обиженно добавила Ри. Зато мы найдем самого-самого большого Меллорна. И пусть потом она завидует. Эвиен хохотнула. Интересно, Эви, уже спокойно произнес Ринель. А вот тут, в Айтарисе и Сингваре были пулы Меллорнов. Ну, ты же сам говорил, что почему-то матка тут была, вздохнула та. Значит, скорее всего, хотя бы один Меллорн имелся. И поселение есть, Иларинов. В смысле, древние, но деревья тут другие, милваров нет. Ну да, они такой холод не переносят, Ари поежился. А как ты так спокойно переносишь? Представляешь, если холодно, надо надеть побольше одежды, ехидно ответила Тильвани. Серьезно, сделал удивленное лицо парень. Вот это да, попутешествуешь с мое, тоже привыкнешь думать, иронично заметила Иларинны. Слушай, спросить хотела, о, какая неожиданность. Уже Аринель включил ехидство. «Почему ты, Карвейоль, не попробовал те свои вопросы задать?» Эвиен словно не услышал Ари. Парень немного подумал. «Если честно, — ответил он, — наконец, — просто подумал, что нам так-то и ехать уже надо. А если какой-то результат будет, опять же, пока изучаем, время протянем и что, потом в самую зиму попремся, и так вон уже». Ари сделал жест в сторону пятнистого, черно-белого берега, на который накатывались небольшие волны. Пока это был берег озера, они еще не вошли в реку. На берегу стояли какие-то дома, а с другой стороны разворачивался простор. Серая гладь, с кусками льда, под хмурым небом, с которого иногда сыпалась ледяная крупа. Ну да, хмыкнула Эвиен, могли увлечься. И так на 3 дня задержались, пока Тайвара древние символы единению передавала, заметил Ринель. А почему вы их сразу-то не стали передавать? Недоуменно спросила Тильвани. Эви, когда я буду все помнить? «Все успевать и ни в чем не ошибаться», – язвительно заметила Ринель. «Ты будешь звать меня Аринелем Великим, властителем сущего». «Ладно, ладно, властитель», – пошла на попятную девушка. «Поняла я. Я даже с Шинфорусом насчет инициации побеседовать не смог», – вздохнула Ринель. «Оказывается, не только у меня есть дела. Ну, ему нужно именно инициации проводить», – заметила Эвиен. «Как раз где-то сейчас одаренные должны карантин пройти». «Эви, я как бы на память еще не жалуюсь», — иронично произнес Ринель. «Я сам буквально в прошлом году прошел. Тогда чего ты возмущаешься, что мастер уехал в Артезиус?» Приподняла бровь Тильвани. «Хочется, чтобы раз и все сразу получилось», — усмехнулся Ринель. Он покосился назад. Там послышались голоса. Ари увидел у борта Хагвара, рядом с которым стояла Тайвара. И они смотрели на озеро. «Да». Тайваре было все вокруг удивительно. Она когда снег увидела, возле портала еще, долго парня пытала, что, да как, а ведь еще море будет. Аринелли сам поморщился. Не факт, что он морскую болезнь запросто перенесет. Мимо, навстречу, прошел другой колесник. Здесь, кстати, грибные колеса имели ограждение, для того, чтобы лопастями по льдинам не лупить. «Я в первый раз тут побывала после 2-го курса», — произнесла Эвиен. «Честно говоря, тут мне понравилось больше, чем в Артезиусе». «Почему?» – поинтересовался Ари. Эви грустно усмехнулась. «Потому что тут большинство в форме ходит, и им было всем плевать, какого цвета у тебя волосы и форма ушей», – ответила она. «Вон Ариана, за нее однажды Мелиал пришлось даже вставать, и при этом все время как-то, из-за угла это было, в спину. В лицо редко говорили, но такие рожи делали, словно ты пару десятин не мылась. Это в прошлом, холодно, Ари. Надеюсь», вздохнула эльфийка. «Надеяться не надо», спокойно произнес Ринель. «Я тебе обещаю, заразу эту с корнем вырвем, невзирая на лица. Чтобы только начинали думать в эту сторону, и кали от страха». «Что, тоже успел прочувствовать?» спросила Эвиен. «И успел, и просто знаю, что так надо», твердо ответил парень. «Вот, при Тироне пожалели, что получили. А откуда ты знаешь, что там было?» – удивилась Эвиен. «Читал его дневник», – ответил Ари. «Они опасались, что, действуя жестко, получит бунт. Ну, и это были их соратники по недавней войне, многие так-то герои. Они антов вместе били, на матку ходили. Империя тогда очень шатко стояла, ЭПД одно потеряли. Поэтому сделали Тарелию, чтобы, значит, там построить здоровое общество. А не надо было отбегать. Надо было ввести легион в Артезиус и зачистить под ноль всех, кто эту херню пролонес, невзирая на лица. Но, если говорить честно, Тирон просто многого не успел. И у меня еще сложилось такое впечатление, что он устал. Особенно после смерти Донария Ридис. А правда, что он и первое. Ну, Эвен замялась. Да, правда, ответил Ринель. Тирон об этом четко и ясно написал. И, по-моему, он именно Донарию больше всех и любил. О, неожиданно удивилась снова Эви. Ну, первая, была очень необычным разумным, произнес Ари. Ей было трудно не восхищаться. Разговор как-то сам собой затих. Они просто стояли, смотрели на озеро, на расходящиеся за кормой волны. Как думаешь, получится с пробойником? Спросила Эвиен. Вопросы у тебя, конечно, откликнулся Аринель. Узнаем. В любом случае, получим необходимый опыт. И Карвайоля же смогли перетащить. Да и матки как-то переходит. Они помолчали. Эвиен вздохнула, нахмурилась. Мне, знаешь, тут пришла дикая мысль, произнесла девушка. А ты вот матки той, сломал пробойник. А если вставить тот, который перемещать собрались? Ну, давай представим, откликнулся Ари. Отбросим детали, просто представим, что смогли. И как мы будем ее контролировать? Не, это понятно, произнесла Эвиен. Я тоже об этом подумала. И дальше думать начала. Ты только не смейся. Не обещаю, усмехнулся Ари. Но давай, жги. Эвиен нахмурилась. Ладно, вот какая мысль, произнесла она. Меллорн меньше матки, да, а что если, ну, как-нибудь, Меллорн поместить в матку, так, чтобы он мог ею управлять, представь, как будет здорово. Аринель смеяться не стал, он некоторое время стоял молча, размышляя. Идея, конечно, отличная, произнес он, наконец. Если бы на нашей стороне были возможности матки, дело бы пошло куда быстрее. И я не про войну, а про что? Недоуменно спросила Эвиен. Ари покосился на собеседницу. К примеру, можно при помощи матки перемещать целую кучу народа, ответил он, просто встав в ее зону перехода. Представь, мы сможем легион взять и перекинуть, куда надо. И Ари вдруг замолк. И что тебе сейчас пришло? С интересом спросила Эвиен. Аринель, потирающий подбородок, помотал головой. Не, это он вздохнул. Я подумал про то, что можно же вслед за маткой переместиться и посмотреть, откуда они приходят. Но, а если они приходят из места, где разумному просто не выжить? Матки вряд ли дышат. А вот нам это иногда нужно. Да уж, кивнула Эви. А ты вот такие мысли говори, не стесняйся, произнес Ринель. А еще лучше, записывай. Мне их не настолько много приходит, криво усмехнулась Тильвани. За это не переживай, криво усмехнулся Ари. С этим проблем не будет, судя по опыту. Эйла, Эйлорадон, храм и Матейоль, тремя днями ранее. Такой вопрос и Матейоль, произнес Ринель. Как, не зная письменности древних, вы смогли загрузить на доспехи имперский язык? Письменность древних единению по-прежнему неизвестна, Ирин, ответил Меллорн. Только те знаки, которые были опознаны Тайварой Гис. Ага, значит, я думал правильно, задумчиво предположил Ари. Вы просто поменяли отображение данных, верно? Ну, как с числами сделали. Заменили язык вывода, сопоставив значение имперских слов значению выводимых данных, верно, Ирин, ответил Иматейоль. Иматейоль, произнес Ринель, а вы можете сопоставить данные и их вывод древними символами, с тем, как это сейчас делается на имперском? Такой анализ возможен, Ирин, ответил Иматейоль. Произвести, а тогда модуль древнего языка можно таким образом составить, спросил еще Аринель. Он будет весьма скуден, Ирин, ответил Иматейоль. Все же данные выводят техническую информацию. Да, но он будет, заметил Аринель. У нас пока никакого нет. Плюс Иматейоль. У нас есть Тайвара, которая тоже знает древние символы. Если Тайвара передаст нам данные по древним символам, произнес Меллорн, мы сможем составить более точный модуль. Тогда я потом ее сюда направлю, произнес парень. А ты, Йоль, как идет перенос ХМ? Ну, тебя на кристаллы единения. С появлением Карвайоля, ответила Меллорн. Появились два переформатированных кристалла, не содержащие данные. Тем более, он непосредственно в моей сети. Лучше будет использовать такой путь для переноса. Тогда процесс пройдет быстрее. Кроме того, я смогу запустить на кристаллах Карвайоля свой текущий профиль, в урезанном варианте, конечно, и осуществлять удаленное управление основным комплексом. Аринель задумался. «Скажите», он раскинул руки в стороны, видимо имея в виду всех Меллорнов. «А вот, например, ХМ, допустим, в теории, мы найдем такой Меллорн, который, ну, без оболочки, то есть чисто физическая часть. Это что, вы сможете просто скопировать себя на этот Меллорн и появится, к примеру, другая Атеоль, точно такая же, у каждого комплекса последовательности, то есть оболочки», заговорил им Атеоль, «есть идентификационный маркер. При копировании оболочки, к нему добавляется указание, что это вторичная оболочка. Если данный комплекс будет действовать в одной сети, то это будет выглядеть так, что, к примеру, я нахожусь одновременно в двух местах. Те данные, которые будет получать тот комплекс, будут передаваться в основной профиль. С точки зрения восприятия разумных, они будут говорить с одним и тем же Меллорном. Нахождение в сети двух раздельно функционирующих Меллорнов с полностью одинаковым маркером невозможно. А если связь будет прервана, спросил Ринель. Вторичный профиль завершит работу и не сможет запуститься, ответил им Атеоль. ХМ, интересно, зачем так сделано? Нахмурился парень. Нет данных, Ирин, ответил им Атеоль. Такова последовательность. Но если основной комплекс с маркером Анема, мастер Элварин, будет под угрозой физического уничтожения или при возникновении критической ошибки, которая не дает запустить оболочку, то будет запущена последовательность сверки данных, их дополнение и переименование маркера, и тот второй комплекс станет основным. Тогда вот еще вопрос, произнес Ари, если у нас будет иметься некое хранилище, где будут установлены логические кристаллы, и копии ваших оболочек будут храниться там. Если основной комплекс будет уничтожен, можно будет из этой копии восстановить оболочку на другом Меллорне. Такая процедура является одной из стандартных, Ирин, ответил им Атеоль. Храм памяти и должен быть таким местом. Из-за того, что хранилище не функционально, мы произвели процедуру архивирования на доступных носителях. То есть у каждого Меллорна сети единения имеются копии базовых оболочек остальных Меллорнов. Теперь в том числе от Иоли Карвейоль. А вот это хорошо, обрадовался Ари. Даже замечательно, а то я испытывал некоторые опасения. Значит, если вдруг все пойдет совсем плохо, нам достаточно будет спасти один Меллорн, чтобы сохранить всю сеть, верно, Ирин, ответил им Атеоль. Ари повернулся к Карвейолю. Тогда у тебя, Карвейоль, есть копии оболочек остальных Меллорнов твоей сети? Спросил парень. Сеть Лауэль имела доступ к хранилищу, Ирин, прозвучал под сводами храма высокий юношеский голос. Подтверждаю, добавил им Атеоль. До того, как мы потеряли соединение с сетями Лауэль и Мэрия, имелся доступ к хранилищу. То есть, это хранилище было расположено где-то там, в Лауэль? Задумчиво спросил Аринель. Не обязательно, Аринель, заговорила Атеоль. Хранилище физически может быть расположено, где угодно. И даже не обязательно, чтобы связь была физической, то есть по проводнику. Если один из Меллорнов сети имеет доступ, любой, к хранилищу, его имеет вся сеть. ХМ, Аринель прошелся возле Меллорнов. А данные, какой именно Меллорн имеет доступ, они фиксируются. В сети Лауэль данный доступ имел юнит 302, 18, ответил Карвейоль. Так, а есть координаты, где он находился? Заинтересованно спросил Аринель. Юнит 302, 18 был уничтожен, ответил Карвейоль. Его уничтожение было подтверждено юнитами поддержки. Но все же, где он стоял? Спросил Ари. Перед ним появилась карта Империи, и яркая белая точка на ней имелась, на самом юге Лауэль. Так-так, произнес Аринель. Это место наверняка прочесали, и если бы что-то там имелось, типа храма памяти, то нашли бы, но... Парень показал на лесной массив на равнине Сайрон. «Вот тут никто не проверял», — произнес он. «Более того, в этот лес, насколько я знаю, люди ходить не любят». Раннар как-то рассказывал. «А когда люди не любят ходить в лес, выводы логичны, Ирин», — произнес им Атеоль. «Вполне возможно, что где-то там может находиться хранилище. Я больше скажу», — Аринель показал на Халейкалан. «Когда я вот сюда ездил, мне там сказали, что с другой стороны плотины имеется точно такое же здание, как с той, где был я. А у меня возникло предположение, что это здание было чем-то типа пункта управления. И смотрите, если провести прямую линию от южного конца Халейкалана до координат того юнита Лауэль, мы как раз и пройдем через лес на равнине Сайрон. А, кстати, Нейлайоль стоит точно на прямой между Дрейном и Элороданом, а Атынайоль между Элороданом и Дайтараром. Интересно, «Кстати, Атыёль, а у тебя там имелось хранилище? Данные недоступны, Ари», — ответила с сожалением Мелорн. «Понятно», — произнес Ари, продолжая смотреть на карту. Он замолчал, о чем-то размышляя. «У нас возле замка матка находилась, уже находилась», — произнес Ари. «И возле Эйрхайрода матки есть». Парень поднял руку, коснулся на карте отметки города Эридис. Потом нашел взглядом Айтарис. Посмотрел на Ассин, Аваратон. Вспомнил, что говорил Атыёль, что матка находилась в Тарилии там, где был и Мелорн. «И здесь матки уже были», — произнес он, — «если следовать логике антов. Если они не имеют указаний, что делать после завершения команды, они просто останавливаются. Выходит, что во всех этих местах матки, не так, во все эти места матки были направлены, и выполнив команду, остались на тех же самых местах. В Черную долину откуда-то анты приходят. Получается, что во всех местах, где были обнаружены матки, они могли уничтожать Мелорны. Логично, ход ваших рассуждений не противоречив, Ирин», — откликнулся им Атыёль. «Смотрите», — продолжил Ари, — «если в этих местах, где убили маток, поставить Мелорны», — он показал на Ассин и Айенти в Кантасе. «Как бы это работало, им Атыёль?» — спросил парень. «Размещение в этих местах Мелорнов вполне логично, Ирин», — ответил Мелорн. «Если бы там находились юниты, полог был бы устойчивым». Аринель вздохнул. «Как я и говорю», — произнес он, — «надо просто взять и прочесать всю империю. Уверен, найдем много интересного». «Кстати», — произнес Ари, — «я же все хотел посмотреть ту самую мастерскую, где делают лепестки. Она находится около юнита 314-16 на Ихайоль», — произнес им Атыёль. Ари наморщил лоб, поднимая воспоминания. «Это там же, где находится железный замок», — уточнил парень. «Верно, Ирин. Чую, еще одно местечко интересное», — заметил Ринель. «Ладно, запишем на потом. Тогда вот какой еще вопрос. Последовательность Суббериал. Хотелось бы узнать о ней подробнее. И да, им Атыёль, помнится, ты говорил, что вы можете сделать вывод на бумаге. Такой способ вывода возможен, Ирин», — ответил Мелорн. «Произвести, и не только про Суббериал», — ответил парень. «Я хочу, чтобы ту историю, которую вы хотели до меня донести в храме, также вывели на бумагу, а то я часто езжу. Вот и будет, что почитать в дороге». 38 день осени. Марка Тейфал. Вечер. Гвардейский корпус, филиал Академии. Здания гвардейского корпуса строились из расчета, что, возможно, придется обороняться от антов. Стены толстые, окна узкие снаружи, но внутри расширялись, по типу бойниц, чтобы стрелять было удобно. А сразу за рамами проемы окон перекрывали решетки из железных прутьев в палец, вмурованные в стены. Снаружи блоки стен были укрыты слоем штукатурки. Пока только одним слоем, всю внешнюю отделку перенесли на попозже. На территории гвардейского корпуса, который планировалось позже обнести стеной, как академию, были уже построены казармы, два здания, для парней и девушек, соответственно. Пока одноэтажные, а планировались двух. Дварфы накрыли казармы временными крышами. Здание учебных классов имело два этажа. На первом 6 аудиторий, на втором помещение для преподавателей. В будущем планируется, что это здание станет чисто административным, а для классов будет построено отдельное строение и побольше. Также был уже построен арсенал рядом с казармами. И два временных здания, столовая и изолятор. Сабрина Сейтис, директор академии, вернувшись сегодня из столицы, решила поинтересоваться, как там обстоят дела у стаи безумных ученых, которые оккупировали один из учебных классов. Кстати, императрица заметила с иронией, что, похоже, вся передовая мысль империи, парадокс, сосредоточилась на ее краю. Из марки Тейфал, то рецепты нового материала для доспеха прилетают, то весьма своеобразные учебные пособия, в виде маток, ставит. И военная наука, похоже, тоже там обретет новые смыслы. Уже в коридоре здания Сабрина натолкнулась на признаки, что в классе происходит какой-то процесс познания. Возле дверей в тот самый класс валялись мотки медной проволоки, инструмент, а на подоконнике стопка из чистых книг для записей. Сабрина вздохнула. Пару мгновений она стояла возле двери и взялась за ручку. Первое, что бросилось в глаза, это сколоченный из брусков прямоугольник, размерами 3 на 4 шага. На этот объект была натянута сетка из проволоки, причем не одна, а в 3 или 4 слоя. Следующее новшество было Сабрине знакомо. По академии, конкретно по исследовательскому кабинету мастера-тире в академии, три стены, которые были без окон, были теперь сплошной доской для записей, от самого верха до низа, и даже над дверью. Для того, чтобы писать наверху, имелись две передвижные тумбы-лесенки. Посередине комнаты стояли четыре стола, сдвинутых вплотную, на которых лежали бумаги, книги, самописки, чернильницы и так далее. У стены с окнами стоял еще один стол, а на нем та странная конструкция Энфири Дайтар. Сама дворфийка тоже была здесь, как и ее коллеги по опасному делу из бюро имени первой императрицы. Еще возле около столов стояла тележка, на которой лежал генератор. Причем не целиком, а по запчастям, которые валялись вокруг него. Рядом стояла еще одна тележка, с дворфовским источником энергии. Сабрина с удивлением окинула взглядом доски. Они были почти сплошь исписаны формулами, расчетами. Какие-то графики, чертежи, рисунки. Женщина изумленно покачала головой. Вопросов, где взяли материалы и кто все это сделал, кто сюда приволок тот же источник и так далее, не возникало, при наличии здесь сразу четырех представителей славного дома Тайфалов. Причем две из них жены герцога, Ксентария и Мелика, одна жена, беременная жена, главы дома и еще одна, дочь главы и невеста самого Буйного из Тайфалов. А нет, пять, здесь была еще Саэтана Тайфал, даже ее соблазнили. Мелиал сидела на стуле, смотря на доску, держа в руке тряпку, а другой рукой поглаживая живот. Ксентария Тайфал в этот момент держала в руке толстый проводник, который шел к источнику, а рядом с ней валялся медный пруток. «Здесь определенно больше энергии», — произнесла Ксентария. «Думаю, очень близко к двум». «А на прутке снимали одну», — произнес магистр Тирье. Он стоял у доски, спиной к стене. Он повернулся боком и ребром левой ладони провел под какой-то формулой. «То есть, вот это, не что иное, как формула проводимости», — произнес Тирье. «Запись способа передачи энергии. И твоя гипотеза, Саманта, теперь есть непреложный факт. Энергия не идет в толще проводника. Она, как ты и предполагала, идет по границе сред. Соответственно, чем больше отдельных проводников, подключенных к источнику, тем меньше потерь в процессе передачи энергии и больше пропускная способность. Ну, мы всегда так проводники делали», — заметила Энфирия, сидящая на подоконнике. «В смысле, не цельным куском. Но это было для удобства. Ну, и так делали просто всегда. А это эхо древности, Энфире», заметил Тирье. «А теперь мы точно знаем, почему именно так делали». Он постучал по доске. «Получается», задумчиво произнесла Стефания, «когда я сплела три нити Агафуса, я вот поэтому увеличила пропускную способность». «Формула говорит ясно», торжествующе произнес Тирье. «Именно поэтому. Это, коллеги, теперь ясно и очевидно. Это можно взять и проверить расчетами.